Сегодня, в день нашего престольного праздника, удивительным образом сочетаются два евангельских чтения. Первое, естественно, как его называют, Богородичное чтение. На все праздники Престой Богородицы мы его читаем. А второе – рядовое. И вот возникает некий такой контраст. То Евангелие, которое мы читаем всегда на празднике Матери Божией, оно нам хорошо известно. Вот. А второе Евангелие – это как раз то, которое обычно используют протестанты в доказательство того, что Пресвятая Дева Богородица никакой особой функции в церкви не несет. И основываться на словах Христа Спасителя, который сказал, когда он был в доме, и вот ему сказали, когда он говорил народу, «Матерь и братья, да, матери и братья стояли вне дома, желая говорить с ним. А дом был наполнен народом, они могли войти. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твоя стоят вне, желая говорить с тобой. Он же сказал в ответ, говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. И кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. И вот они говорят, что вот, дескать, Господь имел в виду своих учеников, а уж совсем не Пресвятую Деву Богородицу. Вот так возникают ереси. Ересь от слова «выбирать». Если мы вырвем из Евангелия какой-нибудь один кусок и можем его рассматривать, можно действительно на основании этого куска сделать такой вывод. Вполне можно. Но мы знаем и другие тексты. Например, когда Господь Иисус Христос висел на кресте. Какой сын, вися на кресте, под палящим солнцем, умирая, избитый и оплеванный, в этот момент будет думать о своей маме? Нет. Может быть, мамочка, спаси, кричать, да. Но думать и заботиться о матери и поручать ее самолюбимому ученику, говоря, вот твоя мать, чтобы он о ней заботился, такого нет. Поэтому мы видим, во Христе такая любовь к матери, которая превозмогает все мыслимые и немыслимые страдания. Или второй можем текст привести. Когда Господь говорит, я пришел не нарушить закон, а исполнить. А заповедь Божия, чти отца и матери. Неужели законодатель Бог, основа всякой правды, не любит и не почитает свою мать? Нет. А для чего же он это сказал? Он это сказал для нас. Очень часто бывает, приходит в храм человек, особенно это бывает в дни больших праздников, или там воскресеньем, и говорит, батюшка, вот у меня все умерли, у меня, говорит, никого нет. Я говорю, оглянись вокруг, так никого нет. Смотри, сколько нас, которых Господь собрал, величает нас своими братьями и сестрами. И говорит, в церкви мы можем и мать себе обрести, ибо мать наша церковь. И наше родство духовное сколь угодно больше, чем родство телесное. У многих из нас родственники, даже самые ближайшие, мужья, Где-то вообще неизвестно, где сейчас и вообще чем занимаются. А вот, а мы вместе. А у нас, священников, вообще интересная ситуация. Мы с вами общаемся гораздо больше и интенсивнее, чем со своими родными детьми и со своими женами. Я уж не говорю там про братьев и так далее, и так далее. Что вот такая была ситуация, что вот когда моя мать была жива и здорова еще, и жила в 4 километрах от меня, я мог ее посетить, ну, может быть, раз в 2 месяца. Ну, там, какой-то случай. А так, ну, что, знаете, то уж когда в больницу попала, мы стали интенсивно общаться. Вот. А в храме здесь все время. То один, то другой, то третий, то все вместе. И вот это родство. Это гораздо больше, чем родство плотское. И это воистину так. И Господь это заповедал. И вот даже при наших таких немощах, при нашем еще далеком от идеала христианстве, и то это выявляется. Вот какую милость даровал нам Господь, что нет у нас теперь ни одиноких, ни безродных. Вот кто из нас, прихожан, не будучи там, ни, вообще не имея никого, остался там непогребенным или неотпетым и так далее. Да нет, все мы находим друга, все знаем, все вместе и даже за могилами ухаживаем. Что вот оно явно, что на самом деле во Христе является новое родство. И вот на это новое родство и Господь указывает. И вот каждый из нас может быть, по словам апостола, не только быть согражданами святым, но и свои Богу. Понимаете, какое дело? Мы теперь уже с вами не князья, не бояре, не графы, не маркизы, не виконты. Мы нечто большее. Мы граждане неба. Мы сродники самому Богу. Что дворянство? Что член императорской фамилии? Да, это очень высоко. Но это земное. Христианин – это есть звание небесное. Но и в императорских семьях бывают там какие-то неравные браки, когда человек лишается права на престол наследия, там, или там дурное поведение могут, если не посадить, то сослать или выслать. Так же и с христианином. Мы можем потерять свое первородство, мы можем его променять на чечевичную похлебку, как некогда Исаак потерял свое первородство. Мы тоже через грехи можем отказаться вот от этой чести. И не только чести, а от любви единения. Да, через грех мы можем и от церкви отпасть, и переругаться со всеми, и вообще все это общение прекратить. Каждый человек свободен, он может сам всего себя лишить. Но мы должны всегда помнить, что любящий нас Господь призывает нас к другому. Кто будет исполнять волю Отца Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Вот как это важно. Почему мы делаемся наследниками Небесного Царства? Потому что Бог Царь неба и земли. Во Христе мы усыновляемся Ему. И как апостол Павел говорит, если сыны, то и наследники. Все мы знаем пословицу, яблочко от яблоньки недалече падает. Поэтому мы должны преодолеть вот эту тяжесть земную греха. Мы должны вести такую жизнь, какую заповедал нам Господь Иисус Христос. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вот мы должны к какой жизни устремляться. Тогда мы будем дети Отца Небесного. Как Христос говорит, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, который на небесах. О да, вот этот человек христианин. Он и скромен, он смирен, он и добр, он и не жаден, он и трудолюбив, Он и послушлив, Он и молчалив, Он и любовен, Он и отзывчив, Он и милосерд, Он и странно приимен, Он и хлебосолен, Он все. Так, как Отец Небесный. Вот к этому мы все призваны. И вот если мы хотим во Христе, почему я все время повторяю во Христе? Потому что вне Христа, вне в Его Церкви, это невозможно никакими упражнениями достигнуть. Это все в нас совершает только Христова благодать, к которой мы приобщаемся через исповедь, через святое причащение, через общую молитву, через чтение или слушание священных писаний, через добрые дела, которые мы посильно стараемся совершить, опять же, в подражании Ему. Подражаем Ему, чтобы жить не как звери, а как люди. Чтобы мы совершали поступки не звериные, но человеческие, на которые только человек способен. Замахнись на кошку, она зашипит. А что она еще может? Она зверь. А человек, он может, когда ударит по правую, подставить левую. Ни одно животное на это не способно. Человек может. Человек может и простить. Человек может быть и что-то дать, не требуя чего-то взамен. Человек может проявить и любовь, и бескорыстие, и любую другую сторону своей души открыть, которую взывает нам Господь. И вот если мы будем так жить, то мы действительно будем сограждены святым и наследники Царства Небесного и свои Богу. Потому что вот Господь же предупреждает, что многие, когда придут к последнему своему часу, будут стучать и говорить: Господи, отверзи мне. А Господь скажет: отойдите, я не знаю вас, делающие беззаконие. Потому что как же ты можешь претендовать на то, что ты княжеский сын, если ты ведешь себя как холоп? Никак. Как же ты можешь устремляться к царскому божественному достоинству, если ты подлый раб? Никак. Никак. Мы должны оказаться достойны. И не для того, чтобы устраивать какие-то демонстрации, нет. Ничего внешнего Богу не нужно. Богу нужно только наше сердце. И никто так наше сердце хорошо не знает, даже мы сами. Потому что многие из нас насчет себя очень сильно заблуждаются. И вот мы постоянно с этим сталкиваемся, священник. До некоторых людей вообще достучаться даже невозможно. Потому что он сам все время что-то говорит, у него что-то свое такое на уме. А что-то ему, так сказать, объяснить, рассказать не представляется возможным. Вот. Человек, и только когда уже окажется вот в такой ситуации, я и Бог, вот тогда, вот тогда, к сожалению, для многих из нас, будет уже бесконечно поздно. Бесконечно поздно. Вот поэтому, пока мы живы, мы должны вести с вами христоподражательную жизнь. Все, как Пресвятая Богородица, то, что мы от Церкви впитываем, слагать в своем сердце. И тогда Церковь нам будет мать. А все, кто в ней пребывают, будут нам братья и сестры. Воистину. Не просто как некая декларация, как некое такое общепринятое обращение. А это будет воистину так. И эти люди, с которыми нас объединяет любовь Божия и благодать Божия, они станут гораздо ближе нам, чем плотские наши братья и сестры. Хорошо, и если и те придут ко Христу и будут во Христе. Наши родственники, наши соплеменники. Мы же все переживаем, так сказать, за русский народ, который от Бога отказался. Но ведь понятное дело, что любой человек, какой бы он ни был, вот я уже сколько раз повторял, специально однажды я подсчитал, прикинул, в нашем приходе люди 34 разных национальностей. И любой из них, даже самый такой какой-нибудь уникальный, там у нас есть один сальвадорец, но он гораздо ближе нам во Христе, чем самый там разрусский, прям свеженький из Новгородской области в целлофане запечатанный, если он вне Бога. На кой он нужен? Что это кровь, что это плоть? Мы же не древние евреи, которые веруют, что душа в крови находится. Это все то, что подлежит тому, что закопать. Вот наша плоть и кровь. Это обиталище нашей души. Если просветиться Духом Святым, это уж тогда будет сосуд благодати Божией. Тогда совершенно другое отношение. А так, ну что плоть? Это то, на что мы едем, как на муле, вот по нашему жизненному пути. А вот что в нашем сердце происходит? Именно не в плотином сердце, которое качает, так сказать, мужественно кровь всю жизнь по нашему организму, перекачивает, а сердце как сердцевина, сосредоточие «я», нашей личности, нашей души. Вот что важно, вот что драгоценно. И вот во Христе исчезают все различия. Поэтому Господь и говорит, вот кто исполняет волю Божию, тот мне и мать, и сестра, и брат. Но как это возможно, чтобы в одном человеке был и брат тебе, и сестра, и мать? Очень просто. Когда митрополит Филарет Дроздов назначал одного архимандрита наместником Лавры Троицко-Сергиевской, он сказал, ты должен быть монахом не отцом, а матерью. Подчеркнув, что как ты должен любить свою братью так же нежно, как мать. И апостол Павел призывает нас, любите друг друга с нежностью, чтобы не было никакой там грубости, там жестокости в обращении, как часто бывает, вот в семьях даже это проявляется. Вот чего от нас Господь ждет. Вот именно такой любви. Поэтому во Христе преодолевается и национальность. Она уже не нужна. Какая разница, если мы во Христе? Преодолевается и пол. Какая разница, ты мужчина или женщина? Я, глядя на тебя, не смотрю на то, кто ты. А главное, душа передо мной. Мужчина, женщина, дитя, старик, грудной младенец. Какая разница? Передо мной душа человеческая. Вот что важно. Вот это есть подлинная духовная реальность. Вот это преодолевает. Поэтому богатый или бедный, сильный, слабый, здоровый, больной, смуглый или белобрысый, это не играет во Христе никакой, а играет только одно. Насколько ты близок к Богу, насколько ты сумел угодить Ему, насколько ты воспринял заповедь Божью, насколько ты Бога возлюбил, насколько ты хочешь быть с Ним. И вот единение с Богом, оно и будет и нас сближать. Вот все антагонизмы естественные, это будет преодолевать. Ведь когда-то люди были едины, потом разделились на языки, потом разделились на веры. У каждого народа был свой Бог. Вот почитаем Ветхий Завет. Ведь Ветхий Израиль воспринимал Бога единого как своего маленького такого, местечкового. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это вот наш Бог. Это не Бог других филистимлян там, или амалкитян. Нет, это вот наш Бог. Потому что у них свой. И так далее, и так далее. Вот такое было узкое сознание. Но во Христе нам было явно, что Бог Авраама, Исаакова, это вообще Бог всех, а не только евреев. Это Бог всех. Поэтому потом люди разделились, потом и христианская церковь разделилась. Сначала Восток от Запада, потом протестантизм от католицизма, потом протестантизм стал дробиться. А теперь уже и сект пошло столько, что каждый год новые секты рождаются, каждый берут свою истину, находит, что-то там себе доказывает. На основании чего? На основании Евангелия. А откуда они взяли? Они взяли у церкви. Потому что церковь составила Евангелие. Церковь отвергла те тексты, которые не соответствуют истине. Церковь собрала эти кодексы. Церковь собрала и Ветхий Завет. Потому что, да, евреи читают Тору, евреи читают другие книги Ветхого Завета. Но не все. Библия гораздо шире. И это очень важно. А кто это все собрал? По какому праву какой-то эгоист будет толковать Библию? Ни по какому, потому что он ее украл. Иеговисты существуют меньше 100 лет. А Библию церковь создала, всю, как целый кодекс, уже скоро будет 2000 лет. Потому что примерно сформировалась в 3 веке, 1700 лет назад. Так что по какому праву они без году недели что-то... Что они вообще в этом могут понять? Если что, человек на троллейбусной остановке, дай ему Библию и скажи, ты мне растолкуй. Что он понимает? Он ничего в этом понять не может. Это вообще ему не принадлежит. Они даже не потрудились ее перевести на русский язык. Кто перевел? Такая же библейская комиссия во главе с митрополитом Филаретом Дроздовым. Это наша Библия. Это мы ее перевели сначала на церковно-славянский, а потом на русский, с древнегреческого и еврейского. Это мы, это наше, они к этому, ни один сектант к этому вообще не имеет никакого отношения. Это вообще чуждые люди. Что они в этих текстах могут понять вне традиции, вне православной веры? Совершенно ничего. Поэтому приходят к каким-то диким результатам, начинают все перетолковывать, лишь бы, так сказать, с людей какие-то лишние деньги поиметь и какую-то власть над ними вызывать. Но мы так не должны. Мы должны помнить, что призваны мы к великому званию. И надо нам оставаться в том, в чем мы призваны. Аминь.